Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды в волю, я бы мог загнуться. Так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут. На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай Бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери были дома. Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хотенки глубокая яма. Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Андрюшенька! Андрюша! Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь? А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепко, я выживу. И опять мы будем все вместе. Значит, я 2 года с мертвыми разговаривал. Давай, браток, перекурим. А то меня что-то удушье давит. Мы закурили. Молчать было тяжело, и я спросил: что же дальше?